Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 552. «И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Евангелие от Иоанна, 11 глава, 26 стих. «Да, Господи, я верю этому. Мы никогда не умрем. Душа наша может отделиться от тела, и это своеобразная смерть, но душа наша никогда не отделится от Бога, а это была бы настоящая смерть, смерть, которая является приговором над грехом, самым худшим наказанием, которому можно подвергнуть человека. Мы вполне в этом уверены, ибо кто может отделить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашим? Мы члены тела Христова. А может ли Иисус растерять или потерять члены своего тела? Мы обручены со Христом. А может ли Он потерять свою невесту или овдоветь? Не может. В нас существует жизнь, которую нельзя отделить от Бога. Если Дух Святой пребывает в нас, можем ли мы тогда умереть? Сам Иисус является нашей жизнью, а потому нет для нас смерти. Он ведь не может умереть вторично. Но в Нем мы однажды умерли для греха, а смертный приговор нельзя вторично привести в исполнение. Теперь мы живы и будем жить вечно. Награда за праведность – вечная жизнь, а мы уже обладаем чем-то не меньшим, чем праведность, которая действительно пред Богом, а потому можем притязать на самое высокое отличие. Мы имеем жизнь и имеем веру, а потому и уверенность, что вечная жизнь и небесная радость ожидают нас впереди. Вот поэтому все в нашем внутреннем человеке стремится вперед, чтобы непрестанно созерцать того, в которого мы здесь уверовали».